До пострига Памва был ратным человеком и теперь поджидал своего господина и друга, чтобы ехать в Москву по крымским делам. Набег татар казался неизбежным. Вокруг инока проезжали десятки колымак с разнообразной поклажей, с родственниками красавиц, с самими неудачницами. — Святой отец! — услышал он неожиданно взволнованный голос. — Я не святой. Святыми называют живых только еретики-католики, — ответил Памва, не отрывая глаз от земли. Он сожалел в те мгновения, что из-за послушания находится вне стен монастыря, где скрыты от взоров людских пути к спасению. Черноризец видел лишь Софьянова и сапожки, говоривший. — Отец Памва, откуда тебе известно, как меня зовут? Одна молитвенница посоветовала обратиться к тебе за помощью. — Я могу уберечь тебя от телесной угрозы, — рассуждал инок богатырского сложения, — если она в меру сил моих. Но духовно я слаб, — искренне признался монах. — Помоги мне, умоляю. От голоса этого он вновь узрел внутренними очами силуэты уходящих и нимбы над их головами и спустя какое-то время спросил, — Как тебя звать, Марфа? Чем помочь тебе? Выслушай сон или видение, что были со мною накануне, и решай. Он промолчал. На площади у храма вижу сотни ручных голубей, которые ходят и ищут пропитание. И вот является наш царь в разорванных ризах и всклокоченной бородой, с головой облысевшей, непокрытой, с пьяным безумным взором. Лицо его свирепо. И он бросается на кротких, смиренных, ни в чем не повинных голубей. Они не ждут опасности и не мыслят улетать. И он рвет их на части, весь покрываясь кровью. Они не могут и не приучены улетать, и покорность их лишь ожесточает его сердце. И он не знает пощады, все более и более упиваясь дьявольской безнаказанностью, убивая, разрывая на части сотни не знающих угрозы птиц. И мы стоим, и никто не говорит этому лютому зверю ни слова. Вдруг из дверей церкви выходит дева в черном одеянии, и с нею три монашеньки. Слезы текут из глаз ее. Она подбирает искалеченных птиц, берет в свои руки разорванные части и соединяет их вместе, оживляет, и голуби летят в небесные гнезда, и монашенки помогают ей. Но вдруг образовалось такое месиво, что приходится ей соединять как попало, да и спешит она, и к телу черного голубя прикрепляется белая голова, а к белому черное, так же и крылья, кому какое попадет. Монашенки все подбирают части голубей, она их всех оживляет, и они все летят в небесные гнезда свои, живые, но уже не те, какими были когда-то. Царь, одумавшись и от ужаса содеянного, падает на колени, просит прощения, но дева в черном одеянии отворачивается от него и уходит со своими спутницами, а, уходя, говорит мне, «Види, что творится, но прикажу людям своим позаботиться о тебе. Обратись сперва к черницу Памви, он добрый слуга всемощного». Девушка замолчала. «Нельзя верить с нам», — сказал взволнованный отец Памва. Внутренняя молитва не помогала отрешенности. «Церковь запрещает это, и про государя нельзя. Я хочу быть невестой Христовой, уйти от мира в монастырь». «Не тебя ли выбрал царь?» Памва, наконец, взглянул на девицу. «Да чего же она была свежа и красива! Теперь не отмолишься до смерти». «Меня, господин монах! Чем же я могу помочь? Помолись обо мне!» «Моя молитва невелика. В моей молитве нет достаточной мощи. Будь той надоедливой вдовой, которой уступил неправедный судья. Молись крепко, и молитвы твои будут услышаны». Я тоже буду днесь обращаться к Господу Богу.